«Благодарю за помощь, Владимир Дмитриевич», – ректор торопливо закивал. «Да помилуйте, за что ж тут благодарить?» «За помощь, господин ректор». Офицер отсалютовал и протянул руку в ответ. «Я капитан-лейтенант Иллагрио, главное разведуправление ВКФ». «И что же от меня понадобилось военно-космическому флоту?» «А не объясните ли мне, что вы здесь собираете?» – вместо ответа спросил капитан. Майкл секунду помедлил, пытаясь перевести объяснение на понятный неспециалисту язык. Понимаете ли, капитан, это прототип установки, способный генерировать сгустки низкотемпературной неравновесной плазмы, которые еще некоторое время будут закапсулированы в остаточном магнитном поле. Понимаете, плазма из обычного плазменного генератора очень быстро рассеивается и, соответственно, остывает. По моей же теории, есть возможность использовать для поддержания магнитного кокона часть собственной энергии плазменного сгустка. Что, правда, требует несколько большей степени управления магнитными полями, чем мы пользуемся обычно. Капитан-лейтенант выдержал небольшую паузу, обдумывая услышанное, затем огляделся и мягким, но не терпящим возражений тоном обратился к остальным. «Прошу всех покинуть помещение. Это не займет много времени». Студенты, переговариваясь в полголоса и бросая на капитана недоуменные взгляды, потянулись к выходу. Вслед за ними, задержавшись, будто раздумывая, а не послать ли военного к черту, вышел и Кроу. Лишь обескураженный ректор все еще переминался с ноги на ногу. Старик явно не привык к тому, что им командовали на территории его же университета. Но капитан-лейтенант был непреклонен. «Владимир Дмитриевич, вас я тоже попрошу покинуть помещение. Это вопрос государственной безопасности». Квашнин побагровел, но ослушаться не осмелился. Иллагрио, убедившись, что они остались наедине, жестом подозвал Майкла поближе, достал из внутреннего кармана кителя карту памяти и вставил ее в считывающее устройство электронной доски. «Будьте любезны сказать, что вы думаете по этому поводу?» Майкл с недоумением вгляделся в экран. Снимали явно в космосе, в кадре мелькали колючие, неприглаженные атмосферой звезды, и виднелось несколько ярких факельных выхлопов больших кораблей. Один из кораблей был виден невооруженным взглядом. Камера пролетала мимо него буквально в считанных километрах, и Майкл разглядел вытянутую темную тушу с кольцом жилого отсека. Корабль явно разворачивался, меняя курс, но на середине маневра вдруг что-то произошло. В его носовой части расцвел яркий всплеск пламени. Мелькнула оторванная броневая плита, на отлете зацепившая что-то похожее на орудийный ствол. На краю экрана высветились несколько строчек крупного текста. Он держался на экране недолго, но Дюфик успел ухватить главное – кинетическую энергию удара. Цифра получалась весьма впечатляющей. Что-то около 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Следующий ролик, видимо, снимался камерой наружного наблюдения. Не очень качественная картинка изображала вид на орудийную башню с торчащим стволом лазерной пушки большой мощности. Опять вспышка, и когда изображение восстановилось, большая часть башни отсутствовала, а в огромной дыре виднелись раскаленные до белизны внутренние помещения. Здесь текстовых комментариев высыпало много. Температура объекта, вектор подлета, скорость, 1013 км в секунду. Еще сюжет. Здесь вспышка перешибает что-то напоминающее радиомачту, ощетинившуюся решетками антенн. Дальше пошли кадры раскуроченных бортов, снятых уже, по всей видимости, в доках. Майкл подивился легкости, с которой неведомое оружие пробивало композитную броню толщиной в десятки сантиметров. А главное, оружие с подобным эффектом у Лиги не водилось. Лазерный луч давал просто оплавленный разрез. Действие новейших протонных излучателей выглядело как сильный взрыв внутри брони. Получалось, что... Что это? Капитан-лейтенант помялся, но все-таки произнес. Это компиляция результатов попадания энергетического оружия пришельцев во время боя возле колонии Троя-4. Оно вам ничего не напоминает? Следовало отвечать. Тем более, что именно так Майкл и представлял действие своего изобретения. Больше всего это похоже на действие капсулированного плазменного сгустка. По крайней мере, так оно мне представлялось. Понимаете, я как раз работаю над прототипом установки, способной капсулировать низкотемпературную плазму. Низкотемпературную? Насколько низкотемпературную? 10-12 электрон-вольт? Капитан-лейтенант поморщился и переспросил. А в градусах это сколько будет? Умножьте на 11600. Ладно, неважно. Господин Дюфик, командование планирует поручить вам разработку данного вида оружия. Тем более, что по словам доктора Эдельштейн, все теоретические изыскания вы уже провели. Дело осталось за практической реализацией. Майкл едва не подпрыгнул от удивления. 2 года он пытался заинтересовать своим изобретением военных и выбить хоть какое-то дополнительное финансирование. 2 года он ютится в этом подвале, нюхает амбре из смеси канализации и разогретого пластика, напрягает студентов и собирает прототипы из списанных запчастей и деталей со свалки. И вот теперь... гора пришла к Магомету? Все, что сумел выдавить из себя Майкл. Вопрос с вашим руководством уже решен. На поле в Рыбкино нас ожидает челнок. В вашем распоряжении час на сборы. Но, простите, Майкл ошарашенно уставился на худощавого военного, будто только сейчас его увидел. Что значит час на сборы? У меня жена и дети, они... Ваша жена и дети будут доставлены к вам в течение недели, ежели у них будет такое желание. Устало прислонившись к теплой стене, Майкл поинтересовался. «Куда вы меня забираете?» «Кратер Тихо, на Луне. Там...» Прервав Иллагрио, Майкл продолжил фразу. «Военная физическая лаборатория, в частности, специализирующаяся на испытаниях новейших образцов вооружения. Я читаю «Вестник физики». Там была серия статей. Но час на сборы – это уже перебор». Капитан-лейтенант был само спокойствие и благожелательность. Наверное, их этому учили в разведке. «Господин Дюфик, поймите, это вопрос государственной безопасности. Эта технология превосходит по дальности и по разрушительной мощи наши лучшие образцы энергетического вооружения. Курьер из системы Трои вышел из прыжка всего неделю назад. Поймите, на данный момент вы единственный, кто занимается данным вопросом. И у вас уже есть свои весьма значительные наработки». Искать другого и передавать ему ваши материалы значит зря терять драгоценное время. Поймите, это уже не просьба, это приказ. Лига находится в состоянии войны. Да, капитан-лейтенант мог быть убедительным. Майкл сдался. Он оглянулся на полусобранную установку и, указав на нее, спросил. «Наверное, ее нужно будет забрать с собой?» Иллагрио проследил за рукой, усмехнулся, отрицательно помотал головой. «Полноте, господин Дюфик, зачем тащить на Луну это барахло? В лаборатории Тихо вам будет предоставлено все, что только может понадобиться. Улыбайтесь, вы вытащили счастливый билет. Давайте, снаружи нас ждет машина, вас доставят домой, а потом на взлетное поле». Иллагрио забрал из считывателя карту памяти, двинулся к выходу, но в самых дверях остановился и, повернувшись к Майклу, произнес: «Надеюсь, вы понимаете, что материалы, которые я вам показал, являются государственной тайной. Не рекомендую вам рассказывать ничего из того, что вы видели». «Господи, да понятно. А скажите, кто победил там, у Трои?» Помрачнев, Иллагрио отвернулся и, выходя, бросил через плечо. «Не мы, профессор. Не мы». Майкл... обессиленно опустил руки.